тамошних елок. Однако, звонят тут мне недавно какие-то крутые ребята. Мы, говорят, набираем Дедов Морозов для московских ресторанов и кабаре. Вам надо попробоваться. Приходите завтра днем на прослушивание. Я воспринял это просто как наглость. Мне на прослушивание? И плюнул на них. Впрочем, жестоко ошибаются те юные амбициозные артисты, кто полагает, что достаточно соответствующего грима и густого добродушного баса, чтобы быть готовым Дедом Морозом. Ветераны елочного движения уверены, что для такой деликатной роли нужно родиться, и даже гениальный актер, не обладая от природы соответствующими данными и складом психики, может эту роль провалить. Все спектакли 31 декабря имеют одно удивительное, роднящее их качество. Все постановки пролетают с просвистом. Михаил Державин. Однажды мы играли «Ревизора». Обычно он шел 4 часа. И вот 31-го Папанов подходит к нам и говорит: «Ребята, я опаздываю на поезд». И тогда мы сыграли спектакль на 1:20 короче, причем не выкинув ни одного слова из текста. Успех был оглушительный. С тех пор, благодаря Папанову, «Ревизор» шел только с этим хронометражем. Именно из-за новогодней гонки кое-кто из артистов становится ее жертвой. Скажем, известен случай, когда в Малом театре давали 31-го спектакля, и артист, занятый в конце второго акта, пришел к назначенному времени. Он-то пришел, зато театр был закрыт. Спектакль сыграли на 30 минут быстрее. С бедолагой чуть инфаркт не случился. Но, как правило, спектакли, датированные 31 декабря, отмечены всеобщим подъемом и ликованием как зрителей, так и артистов на сцене. Юрий Васильев, артист театра «Сатиры». 10 лет подряд, 31 декабря, у нас идет спектакль «18-й верблюд». Там я появляюсь из амфитеатра с большим рюкзаком за спиной, я же геолог. И вот однажды закидываю ногу на сцену и вдруг чувствую, что рюкзак мой неимоверно тяжелый, как никогда. Тяну его, а за спиной слышу дикий хохот. Не понимая, в чем дело, оглядываюсь. О, Боже, оказывается, я вместе с рюкзаком волоку на сцену какую-то гражданку, которую подцепил за большую красивую шаль ледорубом. Женщина упирается, кричит, народ ржет. Еле распутали. Казус с Васильевым — игра случая. Но есть среди артистов ловкачи, которые не упустят возможности поиздеваться над товарищами. А расколами на сцене под Новый год поднять всем настроение. Опять слово корифею расколов Георгию Минглету. Мы играли спектакль «Интервенция», и там есть сцена, где я, французский полковник, обхожу войска и с возмущением обнаруживаю красные революционные бантики на солдатских мундирах. Вроде как они сочувствовали русским товарищам. Тогда велю своему подчиненному, артист Олег Солюс, сорвать их. И вот 31 числа в нагрудный карман одного из солдат я заложил революционную ленточку метров эдак 15, но со скромным бантиком на конце. Солюс, изображая гнев, рвет с груди молодых артистов бантики и доходит до моей мины. Дергает, она все тянется и тянется. Вот уже на полу груда красной ленты, которая не кончается. Он ничего не понимает, продолжает тянуть, глаза бешеные, а все вокруг рыдают. Ну, вообще, 31 декабря обходится без особых происшествий. Администрация, как правило, не препятствует тому, чтобы в конце спектакля, если по ходу герои его должны выпивать, артисты пили не бутафорское шампанское или водку –